она показала через идеальный брак по любви с двумя или тремя детьми. Здесь царит полное взаимопонимание с трогательными любовными письмами, неожиданными подарками, радостными поцелуями, которые она заслуживала только после рождения очередного ребенка, и пылкими объятиями, которых она была лишена спустя год после свадьбы. Все то, чего ей так не хватало в семейной жизни. За 17 последних лет своей жизни она написала более 20 романов для детей, подростков и взрослых. «Примерные девочки», «Каникулы», «Беды Софи», «Воспоминания ослика», «Злой гений», «Судьба Гаспара» и многие другие. К ней пришла известность, нет, больше слава во Франции и в мире. И чем больше ее читали, тем больше профессионалы ее критиковали, наклеив на нее все новые и непонятные в середине XIX века клише. Социолог, этнолог, историк, консерватор, расистка и ей даже только что появившееся слово «феминистка». В конце концов, а почему бы и нет? Вынуждены уехать из России, где она была дочерью графа Растопчина, она становится просто эмигранткой во Франции. Забытая мужем, без родных, она все-таки нашла свое призвание, открыв для себя и для своих читателей иной мир, мир детства, который она поняла лучше, чем кто-либо другой. Большинство из ее произведений, посвященных детям, экранизированы во Франции и других странах. Последними стал телесериал «Горести Софи» и музыкально-хореографическая композиция на музыку «Шельхорн. Маленькая трилогия», появившаяся в 1999 году. Имя этой женщины вошло вместе с нами в 21 век. Ее очаровательные рассказы переведены на 14 языков мира. И лишь ее родина оставалась безразличной к книгам графини де Сегюр, урожденной Растопчиной. По-прежнему границы и по-прежнему цензура, не впустившая многие книги Софи в имперскую Россию. Имя ее генерала Дуракина становится нарицательным. Неужели только потому, что она попыталась изобличить и выступить против крепостного права в некотором царстве, в некотором государстве, в котором все узнали великую Россию? Ничего не изменилось и в XX веке. Не простила советская Россия графский титул графини де Сегюр, урожденной Растопчиной. Ни одного перевода на русский за все 20-е столетие. А во Франции о ней помнят. В ее имении создан медицинский центр для детей, которые не такие, как все. В 1910 году открыт памятник в знаменитом Люксембургском саду в центре Парижа. А еще есть проспекты и улицы де Сегюр, станции метро и школы, фильмы и много-много книг, автор которых — известная писательница, думавшая по-русски и писавшая по-французски. Первая женщина в мире, предоставившая слово детям. Первая женщина, приоткрывшая дверь в мир детства. Она по-прежнему смеется, плачет и играет в прятки с детьми всего мира, независимо от эпохи. Анна, королева Франции. Никто не может в полной мере оценить то, что сделали для Франции женщины. Лебавье де Фонтенель. Женщины у власти. Провокационный вопрос для мужчин и болезненный для современных феминисток. Спорить не хочется. Давайте посмотрим, что говорит об этом сама история. Элеонора Аквитанская, Жанна д'Арк, Екатерина и Мария Медичи, мадам Помпадур. Их не так много, но след, оставленный ими в истории Франции, от этого не менее ярок. Хочется лишь добавить к этому ряду еще одно женское имя. Княжна Анна, дочь Ярослава Мудрого, ставшая в начале XI века королевой Франции, судьба которой на чужбине оказалась удивительной и романтичной. А у нас о ней не сохранилось почти никаких сведений, разве что общеизвестный факт о том, что она была одной из дочерей Ярослава Мудрого, который согласился на брак княжны Анны с королем франков Генрихом I. Чисто политический шаг с расчетом найти союзников в Центральной Европе в борьбе против Византии, которой Ярослав перестал подчиняться, назначив в эти годы первого на Руси митрополита не из греков, а из своих, славян. Вот, пожалуй, и все. Хотя нет, Еще один сохранившийся любопытный факт.